Событие 61. Герой Советского Союза генерал-лейтенант Афанасий Иванович Афанасьев гостей встречал крайне редко. Да и где их встречать? Большая половина жизни – войны и инциденты. А когда появилось настоящее, а не временное жилье, то есть после 1998 года, уже и встречать-то было некого. Это он дожил до 90 с хвостиком, а боевые товарищи ушли в основном гораздо раньше. Он больше на их похороны ездил, чем они к нему в гости. Приезд на дачу под Нижним Новгородом детей и внуков считать гостями явно неправильно. Это ведь и их дача. Одним словом, не привык генерал к гостям. С князем Петром Дмитриевичем Пожарским меньшим, судьею переселенческого приказа, кавалером датского ордена Белого Слона, кавалером ордена православных защитников гроба Господня и кавалером российского ордена Золотого Георгия Победоносца та же история. За все 6 с лишним лет он только 2 гостей и встречал. Первым был боярин и князь Владимир Тимофеевич Долгоруков с семейством, да и то проездом на денек. Вторым – патриарх Филарет. Там вообще все плохо закончилось. Царь-батюшка и батянька Вершилова посещали, но в его отсутствие и давненько. И вот теперь привалило. Приехали 2 датчанки со своими дворами. Причем у дочери и герцогини двор был даже больше, чем у королевы и матери. Приехал царь-батюшка с женою. У Дарьи Иоанновны двор не меньше, чем у бабки с матерью вместе взятые. Приехал патриарх Филарет с 10 монахов, да еще во Владимире и Нижнем Новгороде прихватил с собою митрополитов. Наверное, не просто так. Ну да пока молчит. Мол, просто семинарию осмотреть хотим. С государем-императором было 10 родовитых бояр. Все князья и все Рюриковичи и Гедеминовичи. У всех жены и куча детей, да еще по целому отряду боевых холопов. 200 только этих вояк. Приехал и батянька, великий герцог Лифлянский, Дмитрий Михайлович Пожарский, с женой и 2 дочерями. В этот же день, но чуть позже, заявились еще 2 пожарских. Дмитрий Михайлович Лопата Пожарский и Роман Петрович с чадами и домочадцами пожаловали. Тоже отдельно от царского поезда нагрянуло и огромное семейство Долгоруких во главе с чертенком. И совсем уже под вечер заявился ну никак не ожидаемый гость. Приехал гетман князь Радзивилл. Ехал он не на свадьбу Федора, но вот совпало. Хорошо, во дворце больше 100 комнат. Да, теперь уже дворце, раз царь-батюшка тут переночевал. Афанасий Иванович бывал на экскурсиях и в Эрмитраже, и в Петергофе, и в Царском селе. Везде дворцы построены по одному принципу. Там анфилады комнат, все проходные. Как там люди жили? Петр у себя построил коридорную систему в основном. Была и небольшая анфилада, но именно небольшая. Неожиданно легко решился банный вопрос, которого Петр боялся до дрожи в коленках. Царь-батюшка пример показал. Прямо у медведей приказал сначала вести себя с семейством в баню. Бояре, понятно, императора поддержали, а вот с датчанками целый анекдот получился. Королева София после непродолжительных уговоров внучки и демонстрации изделия Андрюшки Ревеня с гордо поднятой головой позволила фрейлинам себя увлечь в сторону парилки. А вот герцогиня, увидев платье, спросила, а нельзя ли 2 сходить в баню? 2? Петр подумал, что ему перевели неправильно. Ну, чтобы получить 2, недоуменно пожала плечами, удивляясь непонятливому русскому медведю, мамашка государыни императрицы. Тяжело Михаилу Федоровичу с этими родственниками придется. Нищета европейская. Между делом от королевы Петр узнал, что король Дании и Норвегии Кристиан выпросил денег у Якова, английского, и голландцев на войну с римским кесарем. Не меняется история. Та, в которой проживал в свое время генерал Афанасьев, тоже могла похвастать так называемым датским периодом 30-летней войны. Там все очень и очень плохо для Дании и Кристиана закончилось. Валенштайн ему изрядно навалял и почти всю Данию оккупировал и разграбил. А ведь сейчас в этом самом Шлезвиг-Гольштейне кусочек русской земли. Цесарцы его захватят. И что? Придется вместо шведского периода организовывать русский? Мы ведь пяди своей земли не отдадим. И то, что там, на этом мысу, именно 5 этой земли, не лучше, а еще хуже. Не думал Петр, что обитающие там немцы встретят русских далеко не единоверцев с распростертыми объятиями. Все время за спину придется опасаться. Навалять Валенштайну не проблема, но вот не вовремя эта война. Тут надо с крымчаками разбираться. Ну да что уж теперь. История оказывается вещь упрямая. Положено датскому периоду начаться в 1625 году. Вот он и начнется. Кроме Петра, чем это шапкозакидательство закончится для Дании, здесь не знал никто. Вот пока и помолчим. Легче будет у побитого Кристиана оформить пожизненный беспошлинный проход через пролив и уговорить поделиться кусочком Норвегии, там, где никель и нефть. С самого утра и до самого позднего вечера гостей по комнатам распихивали и туалетами пользоваться учили. Поразил при этом князь Голицын. Он позвал мечущегося Петра в свои апартаменты и стал одну за другой открывать крышки сундуков, а там серебро в самых разных валютах. Оказывается, Василий Андреевич привез 30 тысяч рублей, чтобы замутить совместные предприятия с Петрушей. И ведь нужно все обговорить боярину прямо на пороге, когда еще половина гостей не устроена. Пришлось побожиться, что обязательно замутим и лесопилки, и ткацкую фабрику, и еще кучу всего. Вот про банк нужно подумать. Петр в Москве его открывать не хотел, боялся раскрутить инфляцию. Вот если только сделать банк чисто инвестиционным, сначала бизнес-проект и половина своих денег, а потом кредит. Ну да посмотрим. Радовал сам факт пробуждения предпринимательской жилки у боярской прослойки. Деньги ведь сейчас только у них свободно имеются, а страна лежит в руинах. Нужно подумать и как-то простимулировать князя Голицына. Пусть его пример будет заразителен. Еле на полусогнутых добрел Петр до постели. И тут ненаглядная порадовала. Не праздна она. Ребеночек будет еще один у них. Ну и замечательно. Как говорит царь-батюшка, побольше бы нам пожарских. Вот на одного больше будет. Или на одну.